Перераспределили вещи, поели немного, бросили ненужное снаряжение и выдвинулись обратно. На обратном пути было важно быстро идти, иначе попадем под сияние и глупо погибнем. Снова везли на лодке Лардика, придерживаясь за нее одной рукой. Посох был один, его использовал Санни для прокладки пути. Из имеющихся на большом острове деревьев, посох выломать не получилось. Слишком уж они были корявые. Санни снова чуть не провалился, но лодка выручила. Благодаря ей он удержался и подкорректировал направление. Берег мы уже видели, но где именно болото наиболее проходимо, было сложно понять. И вот на нашу удачу я заметил светлый клочок ткани. Мой носовой платок, привязанный к посоху, между прочим, оказался намного правее, чем мы шли. И Санни быстро сменил направление, двигаясь к нему. В очередной раз возникли проблемы. Болото постепенно отступало, и уровень грязной жижи снижался. Там, где остался мой посох, нам было по колено. Как толкать дальше лодку? Кое-как привязали ее веревками и, вцепившись в нее спереди, поволокли за собой. Трудно было идти, но это уже не болото, а просто грязь без смертельных ловушек. Впереди уже просматривались сложенные на берегу пирамидки. Плохо, что Эрик так и не пришел в себя. Мы его на лодке на плато не поднимем. Собственно, об этом Санни и сказал первым, когда добрались до берега. В очередной раз переоделись, безжалостно выбросив и обувь, и вещи, побывавшие в болоте. «Нужно его как-то в себя привести», — предложил я, доставая из мешка флаконы с зельями и расставляя их в ряд. Проверять состояние раны на голове не стали, потому что мало в этом разбирались. «Давай вначале вольем обезболивающее, потом от общей простуды», — предложил Санни. «От простуды зачем? Там же много всякого, что-то да поможет». Голову ему сильно зашибли. Приподняв парня, начали вливать пипеткой выбранные средства, оставив самое сильное, что придает невероятную бодрость, напоследок. Сами не ожидали, но Эрика мы привели в чувство. Вначале он смотрел на нас мутным взглядом, затем стал приходить в себя, озираясь. «Где я? Где наши?» «Возле плато. Мы тебя нашли в камнях на большом острове». Кто-то стукнул по затылку, объяснил я. Парень поднял руку, потрогал забинтованную голову и воскликнул. «А магия? Мы в тебя впихнули целительскую магию». Не стал я углубляться в подробности, но время уже, как видишь, перевалило за полдень. Нужно подниматься на плато и уходить. Как мы забирались наверх, это целая эпопея. Лорд Эрик, хоть и пришел в себя, все равно двигался с трудом. Голова у него все еще кружилась, хотя зелья подействовали, но он был ослаблен. Вдвоем мы еле заволокли его на плато, выдали ему второй посох и, поставив Эрика после Санни, погнали в школу. И говоря «погнали», я не преувеличиваю. Мне буквально приходилось его подпихивать и следить, чтобы он не упал от очередного приступа головокружения. Мы сделали пару остановок, чтобы Лардик мог передохнуть, но каждый раз, когда я оборачивался, расстояние, которое мы преодолели, казалось совсем небольшим. Край плато все еще оставался видимым. «Идти придется всю ночь», — предупредил парней и протянул флягу. «Делаем по два глотка настойки, иначе нам не хватит». Санни вытащил второй светильник, захваченный из школы. Он закрыл его с трех сторон камнями, превратив в маяк. «Если мы отклонимся от прямой линии, свет исчезнет, но, двигаясь по определенному пути, мы будем его видеть». Глава школы уверял, что на шпиле зажгут красный свет, и все возвращающиеся смогут его разглядеть. Главное было, не упасть в расщелину и не сбиться с пути. «Быстрее, быстрее!» — подгонял нас Санни, когда виднеющийся вдали свет на шпиле сменил цвет с красного на желтый. Это означало, что до рассвета осталось 2 часа, и лучше бы уже закрыться в келье. Насколько тяжела была эта дорога, словами не передать. Каждый шаг давался мне с огромным усилием, а про лорда и говорить не стоило. Он то бредил, то бормотал нечто несвязное про лодки и врагов. Я не особо прислушивался, больше удивляясь, какой силой воли обладал этот парень. Не жалуясь, не стеная, он упорно шел вперед, и мы дошли, выдержали. Спускали с плато Лардика уже совсем без пиетета. Появилось у него пара десятков синяков, ну что ж поделать. Мы так устали за время перехода по плато, что я был готов уже прибить его. Время действия зелья бодрости почему-то закончилось гораздо раньше, чем я рассчитывал. Повторять его прием не рискнул, радуясь хотя бы тому, что парень остался в сознании и может передвигать ногами. А нам нужно было не только спустить Эрика с плато, но и дотащить его до административного корпуса. Оставлять его одного в келье не стоило, Без посторонней помощи он мог умереть, и тогда все наши усилия были бы напрасны. «Понятно все», — произнес один из наставников, принимая качающегося Айрика. «Все, бегите по своим укрытиям. На шпиле уже сияет белый свет. Не теряя времени, мы с Санни помчались каждый в свою келью. Встретимся потом и все обсудим. А сейчас бы помыться, поспать и еще раз поспать». Глава 23. Пробудился я от какого-то грохота. Прислушался. Нет, это не колокол. Наставники говорили, что он будет громко трезвонить, когда можно выходить из кельи наружу. Тут мою койку отчетливо тряхнуло. Надо же, как бурно происходит закрытие портала в другой мир. И сияние, похоже, еще не завершилось. Потянувшись, невольно застонал от боли в мышцах. Нас хорошо гоняли в школе и готовили отлично, а все равно этого оказалось недостаточно для преодоления сложного пути на остров. На самом деле, к чему такие трудности, я не понимал. Подступы и сам переход по плато можно было бы облагородить. Любой маг земли решил бы этот вопрос. Кстати, а как там мои капли поживают? Проверив мешок-невидимку, с удивлением вытащил оттуда целую перламутровую горошину. Очередная загадка. Можно же такими мешками таскать капли магии с острова. Поразмыслив немного, пришел к выводу, что испытания устроены для молодых магов специально. Раз прошел путь до конца и успешно вернулся, значит, достоин. Нечего лодырем потакать. Хотя можно было бы неплохо нажиться на продаже этой магии. Даже не представляю, сколько золотых дадут за такую горошину. Вернее, вначале скорее всего прибьют, а потом отберут. Или наоборот. Опасное это дело. А горошина тем временем вдруг осыпалась, превратившись в песок, а вскоре и вовсе растворилась на ладони. Это заставило меня встряхнуться. Чего я тут лежу и время трачу? Не факт, что капли в мешке-невидимке останутся долго целыми. Так что следующую перламутровую каплю проглотил и отключился на час, а потом принял магию земли. Чем-то она мне приглянулась, хотя не отказался бы и от огненной или ледяной. Но это все после. Сейчас главное наконец посмотреть, как формируется духовное тело. На занятиях нам объясняли, заставляли правильно сидеть и дышать, но как это понять, если магии раньше не было? Не сразу и не быстро у меня получилось разглядеть то самое тело, действительно духовное и реально мое. Напротив, словно сотканный из воздуха, сидел я, пульсируя оранжевой точкой в середине грудной клетки. Т.Э.Х. как-то ее нужно растянуть, чтобы она весь объем тела заняла. Причем делать нужно это внутри себя, контролируя свои действия на видимом силуэте, словно это отражение в зеркале. Умаился я изрядно, прежде чем сумел увеличить точку где-то на треть. Подкатил градом, еще и есть зверски захотелось. Пожалуй, хватит с меня упражнений. Ополоснувшись и перекусив тем, что выдали в школьной столовой, балыком рыбы и сухими хлебцами, я снова прислушался. Нет, колокол еще не оповещал об окончании испытаний. Значит, продолжу. Еще три перерыва понадобилось, чтобы заполнить духовное тело первым слоем магии целительства. Ура! Теперь я настоящий маг. Без опыта, без умений, но пользоваться теми заклинаниями, что записаны у меня в тетради, смогу. Правда, сейчас сил ни на что не осталось, и я предпочел вздремнуть. Проснулся в недоумении. По всем ощущениям прошло не меньше суток. Почему не звенит колокол? Даже если пропустил сигнал, когда был без сознания, после приема капли, то Санни давно пришел бы. Распластавшись на полу, попытался заглянуть в вентиляционное отверстие. Вроде бы темно, и по ощущениям, и по наблюдениям сияние закончилось. Но раз учеников не зовут, то кто я такой, чтобы вмешиваться в учебный процесс? Займусь-ка лучше магией зелий. Мне оставалось совсем немного, чтобы получить этот навык, когда в наружную дверь постучали, громко и требовательно. Подскочив с лежанки, кинулся открывать дверь. На пороге стоял один из наставников. Из кельи не выходить до особого распоряжения. Дверь запереть. У нас прорыв твари, кратко сообщил он и поспешил к келье моего друга. Я долго осмысливал его слова. В школе ведь уверяли, что твари проникают в наш мир не чаще одного раза в 100 лет. Последний раз это было лет 30 или 40 назад. Не помню точно. На острове мы ничего опасного не заметили. Снова загадки. Ну и ладно. Продолжу заниматься духовным телом. Правитель наверняка в курсе и скоро пришлет магов на подмогу. Следующий стук в дверь был более тихим и робким. Раздался он спустя пару часов. У меня и сомнений не возникло, кто это мог быть. Так и оказалось, Санни не выдержал неизвестности и решил прошмыгнуть ко мне. Быстрее, поторопил я его. «Да в школе все спокойно», — отмахнулся Санни. «Твари, похоже, улетели. Они шпиль башни в здании главы школы сбили. Слышал, как грохотало?» «Слышал. А откуда ты знаешь про шпиль?» «Так посмотрел», — бесхитростно заявил этот храбрец. «Чем у себя занимался? Точки магии в духовное тело превратил?» «Ага», — радостно подтвердил Санни. «Все три маги, а я только две. Не получилось?» Сочувственно посмотрел на меня друг. «Да нет, я время потратил, чтобы магию земли взять. Представляешь, капли внутри мешка невидимки до сих пор целые. Ты какую следующую хочешь?» Спросил я, ничуть не сомневаясь, что Санни не откажется от еще одного умения. «Ты взял землю, можешь с камнями работать. А я, наверное, лед». «Хорошо», не стал я возражать. Просидели мы в келье еще примерно полтора суток. Могли бы и дольше, было чем заняться. То настраивали магию на духовное тело, то выбирали новую стихию. Я нахватал на острове капель, не сильно вникая в цвета, потому что надеялся получить всего 2-3 магии. Кто же знал, что они в магическом мешке сохранятся. И вот перед нами встала дилемма. Было очень много перламутровых жемчужин, капель с магией воды, воздуха и целительства. По примеру Санни я взял магию льда, и у нас осталась одна капля магии огня. Преподаватели предупреждали, что это единственная магия, которая плохо сочетается со всеми, кроме воздушной. При неправильном сочетании можно выжечь все полученное ранее. Мы рисковать не стали, но капель-то оставалось много. Продавать их и вообще говорить, что у нас есть такое богатство, нельзя. «Давай еще по одной целительской», — предложил Санни. «Вдруг мы мощнее станем, можно попробовать», — не стал я возражать. Кстати, духовное тело после применения второй капли оранжевого цвета стало насыщеннее. Санни решил, что мы стали сильнее как маги, и настоял на третьей капле целительства. После этого мы дважды повторили процедуру с воздушными и водными каплями. Повторно растягивать одну и ту же магию внутри духовного тела оказалось на порядок проще и быстрее. В общем, все развлечения у нас закончились. И главное, закончилась еда. Как сидеть дальше в келье? «Давай под вечер сходим на разведку», — предложил я. Санни возражать не стал. «Чего раньше-то не пришли?» — ворчала кухарка, разогревая для нас ужин. «Все давно оголодали и из кельи выползли. Мы не знали, что можно выходить. Нам сказали сидеть, мы и сидели», — пожал плечами Санни. «Нетитулованные они», — заглянул на кухню наставник по физической подготовке, потому их и не звали отдельно, были нетитулованные. «А сейчас», — поинтересовалась тетка, нарезая хлеб. Тарелки с супом она уже наполнила, и я с трудом сдерживался, чтобы не начать хлебать прямо так, без ложки. «Давно горяченького не ел. Магия целительства и зельеварения», — ответил за нас двоих Санни. «Мы заранее договорились не говорить, что нагребли магии столько, что не знаем, куда деть лишние капли. ХМ целительства удачно», — хмыкнул наставник. «В этот раз необычно много целителей. Зато всего 27 учеников вернулось», — проворчала кухарка. «Мы с Санни переглянулись. Новостей о том, кто и как прошел испытание, нам взять было неоткуда. По словам работников школы, обычно из-за различных несчастных случаев погибало 2-3 человека. Половина учеников не находила капли магии или теряла их. Из нашего курса магию должны были получить человек 40, а оказалось, что вернулось всего 27. Твари, сообразил я, кто стал причиной гибели такого числа учеников. Что слышно о тварях? Решил прояснить ситуацию. Улетели, махнула тетка половником куда-то в сторону. Их теперь по всей стране ловить будут. Напасть еще та, тяжело вздохнул наставник. Он ждал, пока мы закончим ужинать. Не просто так, ему же нужно все задокументировать. Мы стали магами, значит, получаем титул лордов, и это нужно зафиксировать. Демонстрируйте одну магию, пояснил наставник, когда мы пришли в ритуальный зал. Этого хватит, свои зелья будете сами варить и продавать. Для демонстрации магии целительства он вначале полоснул кинжалом Санни по запястью. Я моментально вылечил его. Затем процедуру повторили на мне, друг хоть и медленнее, но тоже справился. Мы же в келье не просто так сидели, а готовились, тренируя это умение для проверки. Ваши документы, перстни магов, медальоны, родовые перстни сами потом закажете, передал наставник озвученное. Мне до сих пор не верилось, что я вот так запросто стал лордом. Батюшка обрадуется, а маменька? Маменька и раньше со мной на «вы» разговаривала, а уж теперь и подавно будет уважение проявлять. Мы не спешили возвращаться в келью, в которой просидели слишком долго, и теперь нам хотелось узнать подробности. По идее, мы были людьми вольными, но куда идти? За 4 года мы так привыкли к школьной жизни, что не имели четких планов на будущее. Конечно, подумывали о разных вариантах, но эти проклятые твари все испортили. Планировали навестить моих родственников, а потом вернуться в столицу и там как-то устроиться. А теперь что? Будете уходить из школы, браслеты в келье оставьте, предупредил напоследок наставник. А сколько нам еще здесь можно жить? Уточнил я. Сколько хотите. Следующий набор должен состояться через 1,5 месяца. А сейчас не знаю, как все будет, вздохнул мужчина. Глава школы и все преподаватели ушли через портал в столицу. По поводу учеников никаких распоряжений еще нет. Насчет еды, будем кормить нас всех. Продуктов-то достаточно, погибло много ребят. Он не договорил. Я примерно представлял себе проблемы, с которыми столкнется глава школы. Ученики здесь были в основном из знатных семей, пусть и младшие сыновья, но все равно за гибель парней придется кому-то ответить. Стоило нам выйти в коридор, как мы обнаружили Айрика. Он стоял, подпирая стену и, похоже, ждал нас. «Поговорим?» – спросил он. Понятно, что вопросов у него было много. «Откуда 3 магии и так далее?» «Голову подлечили?» – спросил Санни. «Кто-то мне каплю целительства подарил», – язвительно ответил Айрик. «Ты сам лечил?» – удивился я. «Ну, лекари рану немного подчистили и привели меня в чувство, а я потом, когда духовное тело пробудил, сделал все как по уроку. Немного неудобно на себе, но справился. Молодец», — похвалил его я. «Пойдем побеседуем», — предложил Айрик и повел нас в сторону класса. Учебные комнаты были пустыми, и нам никто не мешал. «Спасибо, конечно, что вы не пожалели для меня 3 капель», — искренне поблагодарил Айрик. «Только я сказал всем, что у меня одно целительство». Санни кивнул с пониманием, а я добавил: «Мы тоже назвали всего 2 магии, целительство и зельеварение. Не переживай, твой секрет мы не раскроем». «Парни, я про другое хотел спросить», — тихо прошептал Айрик. «Когда вы меня нашли, кого-то еще видели?» «Нет, ты один лежал, мы заметили руку между камнями», — ответил Санни. «Я отполз туда сам, но нас было 5, и все с лодками». «Лодки видели, одну взяли», — подтвердил Санни, «но больше никого не нашли». «Так вот», — продолжил Айрик, — «на нас напали люди». «В смысле?» — не понял я. «Ученики? В том-то и дело, что у них фигуры были как у здоровых мужиков, все в черных одеждах и лица скрыты. Когда мы добрались до острова, то на радостях пошумели. Уверены были, что пришли первыми». «Это во сколько было?» – перебил я его. «Утром. Мы отправились в путь сразу, как стемнело». Айрик рассказал, что те незнакомцы уже были на острове. Как они могли туда добраться раньше всех – загадка. Переждать сияние на открытом участке невозможно. По крайней мере, так утверждали наши преподаватели и наставники, да и местные жители это подтверждали. Сияние выжигает все вокруг, включая растения. О, сообразил я, что на островах росли не только кустарники и мхи, но и деревья. Получается, сияние не затрагивает острова? Парни задумались и пришли к выводу, что, похоже, так оно и есть. Незнакомцы уже были на острове, встретили учеников, зачем-то их убили и уничтожили следы. «Я же не сразу отключился», — продолжал Айрик, отполз в сторону и спрятался. «Услышал, как кто-то скомандовал, чтобы все тела в болото оттащили. Тогда я пополз дальше и, видимо, удачно спрятался, раз они меня не нашли. Или отвлеклись на кого-то другого и не заметили твоего исчезновения», — добавил Санни. «Мне стало не по себе. Мы ведь там совсем недалеко находились, не подозревая, что опасность рядом. Повезло, что начали обустраиваться в темноте и долго не задержались на острове. Понимаете, они, те люди, могли попасть на остров только отсюда. Вы же в курсе, что других проходов нет. Можно через болото, но там совсем топко, даже маги не осилит», — продолжал Айрик. «Я боюсь из школы уходить и здесь оставаться опасаюсь. Вдруг те люди еще здесь? Вас специально поджидал. Мог бы и в келье постучать, мы бы раньше вышли», — пожал я плечами. «А если за мной следят?» — прошипел Айрик, взглянув на нас с осуждением. «Кажется, есть такое заболевание. Мы в школе травников изучали рецепт успокаивающего отвара для тех, кому все время мерещится опасность. С другой стороны, мы все еще живы, и по словам Айрика, да и нам самим это понятно, ученики погибли задолго до появления тварей. Странное совпадение, точнее редкое явление, произошедшее не по плану. Уходить нужно, но не порталом», — с серьезностью воспринял Санни историю Айрика. «Только нужно взять продукты в дорогу. Пойдем через хребет пешком. Интересно, а кладовую кухарка запирает? Задумался я. Пойдем проверим. Поднялся Санни и направился к двери. Вскоре мы выяснили, что основную кладовую женщина действительно закрыла, но вот другая, находящаяся на кухне, оказалась открыта. С ночным зрением ковыряться в темной кладовке оказалось несложно, и мы молча передавали друг другу мешочки и пакеты. Нам с Санни даже не нужно было говорить, чтобы понять друг друга. Мы столько походов прошли с группой травников. Первым делом нашли соль, съедобные корешки, ягоды и прочую растительность в лесу отыщем, а вот без соли – беда. Но в кладовке было много полезных вещей. Я бы и мешок муки утащил, но, трезво оценив наши возможности, ограничился гораздо меньшим объемом. Возле моей кельи я передал часть запасов Айрику. Упаковывайся, собирай вещи и подходи ко мне. Как придешь, мы сразу уйдем из школы. Глава 24. Айрик очень торопился покинуть школу и прибежал быстрее, чем я успел отсортировать свои вещи. Жалко, конечно, оставлять зимнюю одежду, но тащить ее с собой смысла не было. А еще обидно за палатку, брошенную на болотах. Сейчас она бы нам очень пригодилась. Палатку я взял, неожиданно сообщил Айрик. Что? Я удивленно посмотрел на него. Мы же вначале не знали, каким путем пойдем. Купили с запасом. Молодец, похвалил я. Тогда ты ее и понесешь. А продукты, что я тебе дал, выгружай обратно. К нам подошел озадаченный Санни. Веревок мало, пояснил он. У меня есть. Спохватился Айрик и, бросив вещи, помчался обратно в свою келью. Еще целый час мы перекладывали и сортировали вещи, с сожалением оставляя то, что на данный момент было бесполезно. Мой мешок-невидимка оказался заполнен ценностями. У нас же не только книги, но и лабораторные наборы имелись. Притащили с собой в эту школу столько всего, а ничего не пригодилось. Кто же знал, что нас будут готовить в маги? Самое печальное, твари испортили все планы. Наконец мы упаковались сами и помогли Айрику. У парня опыта в подобных сборах совсем не было. Пришлось отправить его обратно в келью за теплым плащом. Лордик умудрился собраться в поход, решив, что раз лето, то утепляться не нужно. «Ну-ну», усмехнулся я, коротко объяснив, в каких условиях ему придется ночевать. «Или слушаешься нас, или отправляешься порталом в столицу». Идти одному Айрик явно не хотел, а нам уже доверял настолько, что слушался беспрекословно. Сколько раз мы спасали ему жизнь, я уже и не пытался считать. Наши сборы и суета остались незамеченными. По словам наставника, учеников осталось около трети. Вернее, мы даже не уточняли, сколько из них до сих пор в школе, а сколько уже ушли. К тому же нам с Санни выделили кельи в самом конце общего ряда, почти у стены, огораживающей школу. Как раз через нее мы и планировали перебраться, используя веревки и подручные средства. Здорово, что после принятия трех магий у нас появилось ночное зрение, радовался Айрик. Мой средний брат после обучения в этой школе получил только магию льда, и больше ничего не перепало. Стоит поторопиться, напомнил Санни, ничего не поясняя про зрение. Если хотим воспользоваться тем, что нас не видно, нужно двигаться быстрее. Темнота была почти непроглядной, небо затянули тяжелые тучи и, судя по всему, скоро пойдет дождь. Но для нас это было не важно, спать мы этой ночью не собирались, а непогода роли не играла. Возле стены мы немного побродили в поисках подходящего места для перехода, и снова Лордик себя проявил. «Смотрите, как удобно здесь уступы сделаны», — указал он на одно место. Издали это выглядело как обычные камни, разбросанные у основания стены. Но если присмотреться, можно было заметить, что они образуют что-то вроде ступеней, да и неровность верхнего выступа стены намекала, что туда удобно закинуть веревочную петлю. Перебраться на другую сторону оказалось проще, чем мы думали, и я тихо заметил. Этим путем кто-то пользовался, и совсем недавно, и мы знаем, кто это был, тихо намекнул Санни, имея в виду тех самых неизвестных, которые поджидали учеников на острове. Айрик ничего не сказал. Он с тревогой оглядывался по сторонам, будто ожидал, что из тьмы вот-вот появится опасность. Маршрут мы обсудили заранее. Молодые лорды, когда плыли на лодках, заметили ответвление реки. Второй рукав речушки уходил в сторону хребта. Айрик предложил идти вдоль него. Мне было без разницы, в серьезную опасность я по-прежнему не верил. Согласился я только потому, что Санни посчитал этот вариант правильным. Нацепив мешки и скатку с теплыми плащами, мы уже собирались продолжить движение, как Эрик снова заметил что-то странное. «ТЦЦЦ», — тихо подал он знак и быстро присел. Мы с Санни невольно последовали его примеру. Мне понадобилось всего несколько мгновений, чтобы понять, что перед мостом чем-то перекрыта дорога. Вначале я решил, что это просто большие валуны или тюки, но потом понял, это люди. Спящие люди. Они легли прямо на мосту, преграждая путь, явно рассчитывая, что ученики, выйдя из школы, рано или поздно пойдут именно сюда. Кажется, я зря скептически относился к словам Эрика. Он уже столкнулся с этими людьми, получил от них по голове и, в отличие от меня, серьезно воспринимал ситуацию. А я все еще не мог до конца поверить, что опасность так близко. «Отходим назад», – прошептал Санни, потянув меня и Лордика, клацавшего зубами от страха, обратно к стене. Что делать в такой ситуации, я не представлял. «Когда рассветет, спрятаться уже не получится», — сказал Эрик очевидное. «Ты магию воздуха пробовал?» — тихо спросил Санни. «Ну, так», — замялся парень. «Плавать умеешь? Так нас же научили», — напомнил он. «Тогда план такой. Раздеваемся, вещи захватываем воздушной сферой и тихо плывем по реке под мостом до безопасного места», — выдал Санни свою идею. «Ты что? Я столько времени сферу не продержу», — шепотом возмутился Эрик. Я промолчал, хотя у меня тоже были серьезные сомнения. Воздушную магию я даже не пробовал. У нас этих магий столько, что, кажется, полгода понадобится, чтобы все осознать и опробовать в деле. «Не удержишь, значит, твои вещички потонут», — категорично заявил Санни. «Показывай, как выучил плетение». Эрик послушно показал. На самом деле, маги видят эти плетения только в состоянии духовного тела. В нем они отрабатывают движение, вливая определенную порцию магии. Но стоит выйти из него, как остается лишь чувство потока силы без четкого понимания, как управлять ею. Просьба Санни касалась не только Эрика, но и меня. Можно было, конечно, достать тетрадки и начать разбирать записи с уроков, но для этого здесь явно было не место и не время. Расчет Санни себя оправдал, а Эрик на самом деле первый начал изучать магию воздуха. Возможно потому, что она относилась к стихийным, или потому, что ее уважали в высших кругах. Да, целительство – редкий дар, но почему-то лорды куда больше ценили воздушную магию. Вероятно, причина заключалась в том, что она была доступна не только истинным магам, но и тем, кто прошел через плато мечты. К слову, школа на плато – очень дорогое удовольствие. Нам-то сам правитель выдал документы, позволившие получить магию, а вот дети знатных семей заплатили за свой шанс по 40 тысяч золотом. Невероятная цена. И как же, наверное, должно быть обидно потерять этот шанс. Эрик тем временем сосредоточился, вывел руками схему воздушной сферы. Из того, что я помнил по лекциям, это плетение было одним из самых популярных среди лордов. С его помощью можно было захватить любой предмет или даже человека, перенести, кинуть, поставить в нужное место. Прекрасная возможность продемонстрировать своему оппоненту, кто здесь маг, а кто простолюдин, и кого стоит уважать. Остальные техники, порывы ветра, лезвия и подобные, в общественных местах демонстрировать без крайней необходимости запрещалось. Закон был строг. За убийство по неосторожности маг отвечал так же, как и обычный человек. Вот сфера, прошептал Эрик. «Молодец, отпускай», — кивнул Санни, довольный результатом. В отличие от самих плетений, сферу, напоминающую прозрачное желе, было хорошо видно. Я машинально кивнул другу, мол, запомнил. Вернее, вспомнил. Мы ведь на занятиях чертили эти схемы в тетрадях, зубрили их. И все же, несмотря на популярность плетения, в реальной практике оно смотрелось впечатляюще. Теперь можно было переходить к делу. Раздевшись, упаковали вещи как можно компактнее. Предполагалось, что я понесу и пожитки друга, и свои, удерживая их воздушной сферой, а Санни будет страховать меня в воде. А Эрику уже предстояло делать все самостоятельно. Спустились к реке не сразу. Одновременно следить за сферой и идти по острым камням задача непростая. Добавьте к этому ограниченность ночного зрения. Очертания были резкими, но детали размыты. Санни поддерживал нас с Эриком под руки, ведя к воде. Ночь была теплой, но вода показалась ледяной. Еще бы, она ведь текла с гор, но выбора у нас не имелось. Когда я погрузился в воду по грудь, то поплыл, больше полагаясь на течение, чем на собственные силы. Течение было сильным, даже без активных грибков оно несло нас вперед. Подплывая к мосту, я старался не двигаться лишний раз, чтобы не создать всплесков. Айрик и Санни тоже плыли осторожно. Те, кто сидел у моста, похоже, вовсе не спали. Или спали, но не все. До меня донесся разговор вполголоса. Слов я не разобрал, да и не до того было. Все мое внимание сосредоточилось на сфере и удержании вещей. Я не мог позволить панике лишить меня магии, иначе вещи просто утонут. Санни продолжал направлять меня. Наверное, и Айрика тоже подталкивал. Мы договаривались выбраться на правый берег реки, но он оказался слишком крутым. Когда воды было много, берег возвышался всего на пару локтей. Сейчас же, когда уровень спал, он был в полтора раза выше роста человека. К этому моменту я уже не чувствовал конечностей. Руки и ноги затекли от холода. Санни же оценил ситуацию и решил, что выбраться все-таки можно. «Ты на камне посиди, а я сперва лорда подниму», – прошептал он, помогая Айрику взобраться на каменистый выступ. На фоне серых валунов их светлые голые тела слишком хорошо выделялись. Я невольно оглянулся, проверяя, не видит ли нас с моста. Но Санни все рассчитал правильно. Он специально дождался, когда русло реки сделает поворот, и выбрал самое укромное место. Люди без ночного видения нас бы из близкого расстояния не заметили. А тут еще, как по заказу, пошел дождь. Очень удачно. Теперь он скрывал и звуки. Выбравшись наверх с помощью друга, я наконец скинул магию сферы. Аж зубы заломило. Считай, это был мой первый раз в использовании магии, немного целительской не в счет, и я сильно перенапрягся. Фу-ух, с облегчением выдохнул Айрик, сбрасывая свою сферу. Что удивительно, изначально наше знакомство трудно было назвать дружеским. Тогда он казался мне заносчивым гаденышем из знатной семьи. Может, эта заносчивость у него и не пропала, но чего у Айрика не отнять, так это силы воли. Хорошо помню, как мы тащили его раненого по плато мечты. Ни одной жалобы, ни единого стона. Да и сейчас, проплыв по ледяной реке, удерживая магическую сферу с вещами, он не роптал, не хныкал, не возмущался. Наверное, в своей семье, будучи одним из младших сыновей, да еще и без магии, он не раз попадал под давление старших. Может, поэтому характер у него закаленный. Дождь усилился, и мы поспешили одеться. Одежда липла к мокрому телу, а зубы продолжали стучать от холода. Когда натянули зимние плащи, стало легче, но все равно знобило. «Поспешим», — напомнил Санни, тревожно поглядывая на восток. Рассвет неумолимо приближался, и нам нужно было уйти как можно дальше от того места, где учеников сторожили у ворот школы. Выяснять, хорошие там сидят люди или плохие, желания не было. Чем дальше мы отходили, тем больше мне казалось, что охранники у моста принадлежали правителю. После всего, что произошло, неудивительно, что территорию патрулировали снаружи. Столько учеников погибло. В их смерти посчитали виновными тварей, а Айрик ни с кем своими подозрениями не делился. Он расскажет, конечно, когда окажется в безопасном месте и среди тех, кому действительно доверяет. Отойдя прилично от плато мечты, остановились, чтобы немного отдохнуть. На спиртовке вскипятили воду, заварили травяной отвар и позавтракали. Серое и дождливое утро наступило как-то незаметно. Если бы не рулады голодного желудка, то я бы и не сообразил, что подошло время для завтрака. Там же, на привале, дружно пришли к выводу, что под воротами вероятно сидели маги. Скорее всего, школа охранялась и изнутри, и снаружи. Плащи снова свернули в виде скаток. Холодно нам уже не было. Наоборот, все взмокли во время тяжелого перехода по каменистой местности. Вдали виднелся хвойный лес. Пока же мы двигались по выжженной сиянием местности, голая земля, острые камни и полное отсутствие растительности. В реке, наверное, и рыбы нет, или есть, но дальше. На рыбу в качестве питания мы рассчитывали. Шли молча, каждый погруженный в свои мысли. Позже будет время поговорить. У меня к Айрику накопилось немало вопросов. Санни, сам того не замечая, стал нашим командиром. Он же отдавал распоряжение, когда отдыхать и куда двигаться дальше. Следующий привал Санни решил сделать, когда мы доберемся до деревьев. Я было заикнулся, что можно бы и раньше остановиться, но друг был категоричен. Позже я понял, насколько он оказался прав. Когда мы подошли к границе леса, она оказалась удивительно четкой. Только что шли по безжизненным серым камням, и вдруг, раз, начинается трава, кустарники, а дальше тянутся вверх мощные стволы вековых деревьев. Там, среди корней одного из таких гигантов, мы нашли удобное место для привала. Вытащили припасы, готовясь к полноценному обеду. Силы нам еще понадобятся. Речушка, огибающая плато мечты, как раз неподалеку делал очередной изгиб, и от нее отходил рукав, вдоль которого мы и собирались идти. На всякий случай время от времени поглядывали назад, но пока не ждали погони. Интересно, в школе заметили наше исчезновение? Кухарка, возможно, утром обнаружила пропажу продуктов и решила, что мы просто заперлись в кельях. Но сколько времени пройдет, прежде чем кто-то догадается нас проверить? И поймут ли они вообще, каким образом мы ушли, если через ворота никто не выходил? Даже если кто-то заметил пропажу трех учеников, пойдут ли они следом? И где, спрашивается, тот след? Сидим мы, значит, умиротворенные, кашу с сушеным мясом едим. Айрик нахваливает мои поварские таланты, как вдруг возник резкий звук. Я не сразу понял, откуда он и что его вызвало. И тут в просвете между деревьями мелькнула огромная фиолетовая тень. Тварь, еле выдавил Санни. Они реально летают, пробормотал я, покрываясь липким потом. Что бы с нами было, задержись мы чуть дольше на открытой местности. Вот бы убить такую, мечтательно протянул Айрик. Мы с Санни посмотрели на него как на идиота. Ну, не сейчас, а в принципе, поспешно уточнил Лордик, поняв, что ляпнул не то. Славы захотелось, настороженно уточнил Санни. Можно и славы, но больше денег, вздохнул Айрик. На меня же семья долг в 40 тысяч повесит. Раз уж магию получил, буду на благо рода трудиться, пока не отработаю. И что в твари такого полезного и ценного? Мгновенно проснулась во мне купеческая жилка. Считай, все, кроме мяса, ответил Айрик. Вы же слышали о лорде Лирване, он был советником правителя, пока его не отравили. Так вот, у деда почти все вещи были из шкур этих тварей, особенно крылья, их используют для плащей, когти идут на кинжалы, зубы, для оружия, кости разбирают на поделки, а в печенке есть кристалл. Саму печенку зельевары обожают использовать, и кристалл большой, примерно такой же, как мы используем для воды и света, но если сделать амулет, то он позволит летать. Ты про магов, которые летают, уточнил я. Парень кивнул. Так вот, это не с помощью магии воздуха они парят. У них амулеты с этими кристаллами. Очень дорогая вещь. За один такой можно не только долг погасить, но и вам оплату за школу закрыть. Мы с другом переглянулись. У нас долгов нет, усмехнулся Санни. Учились по привилегии от правителя, потому что помогли найти убийцу советника. Айрик замер, переваривая услышанное. Так вы помогли найти отравительницу моего деда? Спросил он, пораженный. И кто же она? Нам ничего не поясняли, все тайны да секреты. Хаэм, это моя тетя, замялся Санни. Лордик округлил глаза, и те не спешили возвращаться в нормальное состояние. А меня больше интересовало другое. Дед твой не рассказывал, как их можно завалить. Вернулся я к разговору о тварях. Нам говорили, что несколько магов могут с ними справиться. Да что там маги, возмутился Айрик. Как шарахнут льдом, так шкуру всю попортит. А если огнем, перебил Санни, явно вспомнив, что у нас осталась одна капля огненной магии. Так твари же сами дышат огнем, их это не берет, удивился Айрик. Дед чем-то ядовитым стрелы смазывал и магией воздуха в глаза тварям запускал. Жаль, секрет того яда мне не открыл. Тут все просто, отмахнулся Санни. Этим же ядом его и отравили. Айрик напрягся. Проблема в том, что растение, из которого этот яд делали, по приказу правителя сожгли сразу после смерти твоего деда. И нигде больше его не осталось, спросил Лордик с сожалением. Все может быть, не стал отрицать Санни. В школе травников сожгли, но кто знает, может, те растения сохранились в личных оранжереях правителя. В любом случае доступа к ним у нас нет. Санни поднялся и стряхнул с рубахи крошки. Собираемся. Идем дальше. Методы убийства твари обсудим на вечерней стоянке. Я кивнул, но мой взгляд невольно метнулся к небу. А вдруг эта тварь еще вернется? Глава 25. Приток, вдоль которого мы шли, служил прекрасным ориентиром. Жаль, что мы не знали, куда он нас выведет. Никто раньше не бывал в этих местах, и карты не было. Удивительно, что даже травников сюда не отправляли на практику. Мы с Санни с трудом сдерживались, чтобы не начать собирать растения, многие из которых являлись редкими, а некоторые мы видели только в школьных гербариях. Здесь же они росли в изобилии, источая слабое магическое сияние. Санни не выдержал и несколько раз выдернул пучки трав с резким, отпугивающим хищников запахом. Эти растения были поистине удивительны. Их с удовольствием ели травоядные, зайцы, грызуны, но стоило только помять листья, как они начинали источать аромат, вызывающий у хищников отвращение. По неясной причине даже самые голодные звери предпочитали сразу уйти, если чуяли этот запах, и никогда не трогали животных, питавшихся этой травой. Если бы зайцы не уничтожали ее с такой скоростью, то, наверное, давно бы расплодились в неимоверном количестве, поскольку хищников не привлекали. Для нас это было хорошим знаком. Если такие растения здесь растут, значит, место относительно безопасное. Кстати, мясо этих зайцев на вкус ничем не отличалось от обычного. Хотя я был уверен, что отпугивает не сам запах, а содержащаяся в листьях магия, мерцающая для меня сине-фиолетовыми искорками. Во второй половине дня мы вышли на открытую местность и задумались, куда двигаться дальше. Речушка по-прежнему служила нам ориентиром. Левый берег был скалистым и крутым, зато справа, где мы шли, простирались живописные луга. Лес редел, открывая широкие просторы. Вдалеке виднелись горы. Это было красиво, но нисколько не радовало. Мы не забыли о громадной твари, что пролетало над нашими головами. И оказаться здесь, посреди открытого пространства, без укрытия, не лучшая идея. Хочешь не хочешь, но придется снова переплывать реку. Айрик немного поворчал, но послушно начал упаковывать вещи в воздушную сферу. Выбрав место с не слишком крутым спуском, мы вошли в воду. Здесь течение было слабым, а сама река прогрелась под солнцем. Ощущение было неописуемо приятным после долгого перехода. Судя по довольным лицам друзей, они тоже обрадовались возможности смыть пыль и пот. С противоположного берега казалось, что лес здесь непроходимый, но когда мы выбрались на сушу, стало ясно, что это не так, кто-то явно бывал здесь. Узкие, но вполне проходимые горные тропы говорили, что тут ходят либо охотники, либо кто-то еще. Не испытывая особых трудностей, мы пошли вдоль левого берега. Если бы не тяжелые мешки за плечами, это было бы похоже на нашу обычную практику травников. Раз здесь часто ходят люди, мы начали искать место для возможного привала. Сан неуверенно вел нас по тропе даже в сгущающихся сумерках. Когда мы окончательно перешли на ночное зрение, Айрик, уже выбившийся из сил, вдруг радостно воскликнул, заметив впереди что-то похожее на пещеру. Разглядел он ее, наверное, чудом. Или так отчаянно хотел отдохнуть, что буквально почувствовал место для ночлега. Увидеть укрытие было непросто, поскольку его скрывали деревья, а тени от скал создавали обманчивое впечатление сплошной стены. Правда, полноценной пещерой это место трудно назвать. Скорее природный навес, скалистый козырек, под которым можно спрятаться от непогоды. Старое кострище и небольшая кучка дров подтверждали, что мы здесь не первые. Ставить палатку? С сомнением огляделся Айрик. «Наверное, не стоит», — ответил Санни, осматривая навес. «Будет душно и тесно. Лучше просто расстелим ее вместо подстилки, а сверху укроемся плащами. На мне, как обычно, лежала готовка еды. Спасибо тем, кто оставил дрова, разжечь костер получилось проще простого. Утром нужно будет пополнить запас топлива в благодарность тем людям, кто оставил для путников сухие дрова. Как выяснилось, у Санни на утро были большие планы. По всем признакам, мы отошли достаточно далеко, чтобы нас не стали искать. Да и кому мы нужны?» Айрик устроил панику, и Санни отнесся к ней серьезно, но на данный момент волноваться не стоило. Вернее, люди, напавшие на ребят на острове, точно находятся где-то далеко. А вот летающие твари из другого мира – совсем другая история. Они реальны, они угроза. А мы же теперь маги, ничего не умеющие маги, и это нужно исправить. Надеяться, что нам по силам убить такую тварь, было бы глупо. Но вдруг получится хотя бы отпугнуть? В любом случае лучше иметь хоть какие-то навыки, чем оставаться совершенно беспомощными. Плато мечты – единственная школа в стране, где обучали магии. В обычных семьях, если у ребенка обнаруживали истинную магию, его развитием занимался кто-то из старших родственников. Род Лерванов, к которому относился Айрик, славился торговыми делами. Погибший советник, его дед, в том числе давал рекомендации правителю по вопросам финансов и, возможно, помогал в чем-то еще. Основная же родовая магия Лерванов была воздушной. Айрик был счастлив, что получил ее и теперь ничем не выделялся среди семьи. Дополнительные магии целительства и воды лишь добавят ему уважения. Вот только в школе нас учили теории. На уроках мы оттачивали чертежи плетений, и толку от этого мало, если ни разу не применял их на практике. Санни предложил нам для начала освоить воздушные лезвия. Это всегда пригодится, хоть дрова нарубить, хоть от лихих людей защититься, а может, даже справиться с лесным хищником или хотя бы отпугнуть твари с другого мира. С утра мы никуда не пошли, а устроили полноценные занятия. Достав личные записи, начали отрабатывать плетение лезвий. Никто и не рассчитывал, что получится сразу и легко. Это плетение считалось сложным, а его эффективность зависела от скорости. Чем быстрее уложишь магические нити, тем эффективнее получится результат. Мне, по понятной причине, было проще всего справляться с этим. Парни же продолжали пытаться, сверяя то, что видели в тетрадях, с тем, что показывало их духовное тело. Пока они тренировались, я отправился за дровами. Вчера вечером, а точнее уже ночью, мы толком не разглядели местность вокруг. И каково же было мое удивление, когда, выйдя к берегу и обогнув скальный выступ, я обнаружил на противоположной стороне реки деревню. Она располагалась не совсем рядом. Реку и поселение разделял обширный луг, на котором паслось стадо коров. Но сам факт такого соседства вызвал у меня недовольство. Вот это мы спрятались от людей, немного понаблюдав за жизнью деревни, за бабой, развешивающей белье, за детворой, занятой своими играми, я поспешил сообщить парням об своем неожиданном открытии. Там у них лодок много, просветил я Санни и Айрика. Наверное, часто перебираются на этот берег. Ну, нам они не мешают, мы им тоже, пожал плечами Айрик. Они наверняка и не подозревают, что мы тут ночевали. Скорее всего, согласился я, но все же настороженно покосился в сторону деревни. Пещерка находилась в 50 шагах от берега, и небольшой скальный выступ, который перекрывал нам обзор на деревню, одновременно служил хорошим укрытием. Вечером мы не разводили большой костер, сварили кашу, вскипятили воду, а после потушили огонь. Ночи и без того были душными, не должны были нас заметить. «Дрова где?» — напомнил Санни о том, куда я изначально собирался. «Большое дерево рубить не стану, поищу сухостой», — кивнул в ответ. «У меня уже получилось камни срезать», — с гордостью похвастался Айрик. «Только тогда я обратил внимание, что наша неглубокая пещера стала немного просторнее. Сферой все, что запорошили, нужно вынести наружу», — показал я на захламленный пол. «Спать на ваших осколках будет неудобно. Мы же еще на одну ночь здесь останемся, как бы ни на две», — пробормотал Санни и вдруг резко дернул меня за рукав. Я не сразу понял, что произошло. Лишь спустя мгновение услышал шум кожистых крыльев, рассекающих воздух. Одна, вторая, третья. Айрик, вжавшись в стену возле выхода из пещеры, тихо вел подсчет. Надежда, что твари пролетят мимо деревни, не оправдалась. Мы не видели самого нападения, но вскоре в небо поднялся черный дым, а затем раздались крики. Страшные, пронзительные. От них хотелось зажать уши, чтобы не слышать. Несколько часов мы сидели тихо, стараясь лишний раз не шевелиться. Твари, скорее всего, уже давно улетели, но все равно выходить из укрытия опасались. Наконец, отважившись, мы осторожно добрались до скального выступа, врезающегося в реку. То, что утром было мирной, ничем не примечательной деревушкой, теперь предстало перед нами в виде обугленного пятна. Среди пепелища торчали только печные трубы, все, что осталось от домов, ни людей, ни животных. Какой смысл тварям сжигать всех, недоумевал Санни. Они ведь не охотятся, не пожирают. Зачем они это делают? Освобождают для себя земли, предположил Эрик. Вы же читали исторические хроники, эти твари всегда стремились захватить наш мир. Я ничего такого не читал и попросил объяснить. Айрик почесал макушку, припоминая. Примерно 5 веков назад здесь было их логово. Они начали плодиться, пока маги со всех концов не собрались и не устроили карательный поход. И что нам теперь делать? Задался я вопросом. Идти дальше было опасно, можно попасться тварям на глаза. Оставаться на месте тоже сомнительное решение. Продолжаем учить магию, постановил Санни. А пока проверим, как освоили лезвие. Мы оттачивали навыки в той же пещере, решив не просто углубить ее, но и сделать хорошие укрытия. Летающие твари крупные, их тела раза в 4 превышают человеческое по объему, да и размах крыльев внушительный. Хотя, по заверениям Майрика, летают они за счет магических кристаллов, а крыльями лишь регулируют направление. В итоге мы прорезали в скале короткий тоннель, такой, чтобы тварь не пролезла, и в конце сделали комнатку для сна. Работать всем вместе на одном участке было неудобно, поэтому я на всякий случай занялся боковым ответвлением. Затем всю каменную крошку разнесли по округе, засыпая щели и ровняя тропу. Тут я вспомнил, что брал магию земли, и решил опробовать хоть что-то из этого умения. Конечно, оно не атакующее, но полезное. Айрик не особо удивился моей четвертой магии. «Да я уже понял, что у вас какие-то секреты правителя», — буркнул он. «Тогда я продолжу лезвиями резать скалу, а ты магией земли выравнивай. Жаль, что льдом никто не владеет. Говорят, он против тварей помогает. У меня есть лед», — встрепенулся Санни. «Ты же сам говорил, что это пустое занятие, твари им не убить», — напомнил я Айрику. «Не говорил я такого», — возразил тот. «Я сказал, что магия льда шкуру сильно портит, но если нужно убить, и другого выхода нет, то это идеальный вариант. Твари же огнем дышат, они льда боятся». Дед уверял, что на севере и зимой эти твари и без участия людей сами бы передохли. «Тогда я завтра начну практиковать магию льда», — решил Санни. «На сегодня работа была закончена. Использование магии вытягивало из нас силы, так что мы устали. Хорошо, что неподалеку нашлись подходящие корешки, которые я из толока сделал укрепляющий отвар. Мы выпили его после ужина и улеглись спать. Магия земли мне понравилась. Вот прямо магом себя ощутил. Самым настоящим. Вжух, и куска скалы как не бывало. Это я плетением сумел его до маленького камешка сжать и словно вырвать из общей массы. Конечно, нас обучали более тонким манипуляциям. Магия земли особенно ценится среди тех, кто создает амулеты и магические артефакты. Там важна точность и детализация. Чем мельче предмет или кристалл, на который воздействовали, тем более искусным считался маг. Но мне магия земли нужна не для продажи и не для выставки. Я тренировался с прицелом на то, чтобы в пути, особенно когда пойдем через горный хребет, быстро сделать укрытие. Пещеры, тоннели, выемки в скалах. Все это могло спасти нашу жизнь. Мы с Эриком настолько увлеклись, что наковырили столько тоннелей, так что сами начали в них путаться. Пещера расширилась, появились боковые ответвления, а один из ходов вывел нас к расщелине, откуда открывался вид на реку далеко внизу. Камни теперь мы не просто выбрасывали наружу, а использовали с умом, засыпая ямы, выравнивали поверхность по ногами, чтобы удобнее было ходить. Наконец решили, что достигли совершенства в этом виде плетений. Дальше углубляться в тонкости не имело смысла. К тому же у нас было не так много продуктов. Не уничтожь твари деревню, мы бы могли пополнить там запас. С другой стороны, мы бы и не стали сидеть на одном месте без реальной опасности. Так что на четвертый день упаковались и пошли на запад. Чем дальше уходили от сожженной деревни, тем хуже становилась тропа. Сначала она заросла высокой травой, потом пошли каменные осыпи, а дальше и вовсе исчезла. Пришлось всем пользоваться магией, прокладывая себе путь. Возможно, у местных были обходные тропы, но искать их бессмысленно. Есть направление, по нему и идем. Скалы, что вставали на пути, нам не помеха. Где-то тоннель сделали, где-то я просто магией земли выравнивал дорогу. Тут тебе и практика, и удобство передвижения. По мере нашего продвижения ландшафт постепенно начал меняться. Лес остался позади, теперь на нашем пути появились нагромождения валунов и скальные уступы. Ветер гулял между камнями, выдувая из трещин песок, а небо казалось выше и бесконечно пустым. Днем здесь было жарко, ночью холодно, но мы шли вперед, постоянно проверяя, нет ли поблизости летающих тварей. Магия давала нам явное преимущество, но и отнимала немало сил. К концу дня я чувствовал себя так, словно выкопал голыми руками целый тоннель. Надо будет придумать, как экономить энергию. То, что в горах гораздо холоднее, чем на равнине, для нас с Санни новостью не стало, а вот Эрик удивился. Еще больше он поразился, когда ночью кутался в теплый плащ, стучал зубами и бурчал что-то о непредсказуемости погоды. Мы прошли одну расщелину, но не запаслись дровами, а когда оценили скудную растительность, возвращаться уже не стали. Так и шли до темноты, которая в горах наступает внезапно, словно кто-то резко гасит свет. В результате остались без дров и обогрева. Насчет ужина не переживали, можно было перекусить в сухомятку, а для отвара использовать спиртовую горелку. Пока я возился с ней, парни с энтузиазмом ковыряли скалу, сначала пробивая узкий проход, а затем расширяя его в подобие пещеры. Работали они шустро, каменные осколки летели в разные стороны, а звуки ударов отдавались эхом. Где-то вдалеке раздалось завывание. Это точно был не ветер, звук низкий, протяжный, с какой-то зловещей хрипотцой. Я не знал, какие хищники обитают в этих горах, но проверять не хотелось. Отпугивающих растений у нас тоже не сохранилось, поэтому решил устроить преграду. Парни уже укладывались на ночлег, а я продолжал колупаться с проходом, пытаясь магией земли сделать хотя бы подобие двери. Получалось не очень. Кусок породы я выдрал и даже засыпал им часть пещеры, тут же услышав возмущенные вопли товарищей. Дальше по моему замыслу из этого каменного добра нужно было как-то слепить, ну, пусть не дверь, но хотя бы ровную плиту, чтобы частично закрыть вход. Провозившись час, я выудил тетрадь с записями и нашел нужный урок. В нем описывалось плетение, которое словно плавит камень, позволяя придавать ему нужную форму. Главное, заранее растянуть магию по поверхности, а потом уже направить потоки, чтобы закрепить результат. Сильно растянуть нити плетения я не смог. В результате у меня получился каменный кусок примерно по пояс высотой, но толщиной всего с палец. Даже поднимать магии не пришлось, просто взял и прислонил к проходу, перекрыв часть коридора. Так себе защита. Больше для успокоения, чем для реальной пользы. Замерзший Эрик проснулся, осмотрел мою поделку с самым скептическим видом и предложил поставить палатку внутри пещеры, мол, так хотя бы теплее будет. Растолкав Санни, принялись закреплять веревочные растяжки и натягивать тент. После я еще раз разжег спиртовую горелку, нагрел воду и приготовил всем укрепляющий настой. Горелка немного прогрела воздух внутри, и действительно стало гораздо комфортнее. Но выспаться этой ночью нам не удалось. Пусть загородка, которую я установил, и была хилой, но все же выполнила свою функцию. По крайней мере, шум от ее падения мы все услышали. И это был не просто шум. Сначала раздался оглушительный рык, будто сам воздух содрогнулся, а потом визг, от которого у нас перехватило дыхание. Это было нечто хищное, пугающее. Мы все как один замерли, а потом в мгновение ока оказались в гуще событий. Выбраться из палатки сразу не получилось. Как-то все дружно запутались внутри. В какой-то момент я даже подумал, что тут и погибнем, но Санни первым сообразил, как использовать лезвие. А еще он успел выпустить ледяную стрелу, которая с грохотом вонзилась в тело хищника. Это был горный рум, огромный, выше человека, покрытый мохнатыми чешуйками, с массивной головой, черными как уголь глазами и мощными зубами. Все произошло очень быстро. К счастью, хищник был не таким ловким, как казался. Как позже выяснилось, он сам запутался в веревках, одна из которых оплела горло хищника, и Санни лишь добил его. Хищник был несъедобным, с твердым и жестким, как старое дерево, мясом. Санни вытащил его тушку наружу и положил неподалеку, надеясь, что один вид поверженного хищника отпугнет других, которые могли следить за нами. Мне же поручили снова построить загородку, пока парни приводили в порядок спальные места. Палатка, конечно, была повреждена, но внутри пещеры это не столь принципиально. До утра мы смогли немного подремать, но наши мысли были заняты лишь одним. Как пойдем по этим горам дальше? Если здесь водятся такие хищники, нам точно не поздоровится. Привычные к мясу, они, судя по всему, отслеживают каждый наш шаг. Выбирались из укрытия с превеликой осторожностью. Пока один из нас занимался туалетными делами, другие настороженно оглядывались по сторонам. Было от чего насторожиться. От горного рума почти ничего не осталось. Кто-то ночью распотрошил тушку, оставив лишь кровавые ошметки на погрызенной шкуре. Завывание ветра мешало точно определить другие звуки, поэтому полагаться приходилось только на собственную интуицию. Она нас не подвела. Едва мы отошли от укрытия, как со стороны хребта вдруг спланировала тварь из другого мира. Она несла в когтях что-то мелкое, вроде зайца, и бросила его, заметив более лакомый объект. Укрыться в этом месте было невозможно, и мы успели удивить тварь, бросившись обратно в тоннель. Чуть не застряли с мешками, когда пытались протиснуться внутрь. В конце концов, мы сбросили их с себя в пещере и задумались. Она будет точно сторожить у входа, а воды и еды у нас не так много, напомнил я очевидное. Значит, придется ее убить, непринужденным тоном сообщил Эрик. Хаем, если через узкий коридор до льдом, а потом лезвиями, задумчиво добавил Санни. Пойдем подразним тварь. Подразнили мы ее удачно, едва не наложив штаны от страха. Наши старые знакомцы в количестве 3 штук устроились прямо напротив выхода. Ну все, простонал Санни. Выбора нет, сказал я, настраиваясь на плетение лезвий. Приготовьтесь. Санни, на тебе левая тварь, встань у меня за спиной. А Эрик, присаживайся на корточки и кидай лезвие в среднюю. Я возьму правую. По моему сигналу мы бросили все, что успели подготовить, рассчитывая, что если не убьем их, то хотя бы отпугнем. Отпугнуть порождение другого мира не получилось. Уж не знаю, как Санни успел среагировать и закрыть нас чем-то ледяным, когда три зубастые морды выдохнули огнем. Ледяная защита мгновенно превратилась в пар, но мы выжили и поспешили повторить атаку. Я точно видел, что мое лезвие повредило крыло твари, и теперь старался попасть в глаз. И мне это удалось. Тварь рухнула мордой вниз и застыла. Тут меня, пусть и запоздало, осенила одна идея. Как я забыл о зельях в мешке невидимки. У парней дела обстояли хуже. Они сумели что-то кинуть, но снова пришлось закрываться от огня льдом. Твари не могли испускать пламя слишком часто. Они вначале будто втягивали в себя воздух, набирая сил. При этом их тела слегка раздувались, прежде чем выплюнуть смертоносную массу огня. В общем, я успел достать флакон с нужным зельем, упаковать его в маленькую воздушную сферу и отправить прямо в пасть той твари, которую должен был атаковать Санни, еще до того, как она выпустила огонь в нашу сторону. Айрик же сработал еще лучше. По моему примеру он послал стрелу воздуха в глаз твари и добился успеха. Оставшиеся внутри твари пламя сработало так, что тела их затрясло, а затем они рухнули, отдав концы. «Ничего себе!» — воскликнул Санни, едва придя в себя. «Чем это ты убил вторую тварь? Я ее обездвижил нашим зельем, а погибла она из-за того, что сама себя изнутри прожгла. Дед про такое рассказывал. Печень можно не искать, она расплавилась. А вот кристаллы должны сохраниться», — деловито подошел к ситуации Айрик. «С тушками пришлось повозиться. Пусть и резали их магией, но быстро не получилось. Нашли кристаллы. Порадовались, что как раз было три твари и на троих добыча отлично делится. Что мы могли погибнуть, старались не думать. Шкурой крылья пришлось бросить, тащить на себе все это было нереально. Срезали знаменитые когти, кое-как при помощи магии земли я выломал клыки, остальные зубы брать не стали. И на этом завершили потрошение. Пора было убираться отсюда. Преодолев на следующий день хребет, мы спустились в долину. В ближайшей деревушке нас встретили настороженно. Люди пребывали в панике. Не знали, куда ехать, бежать, где спрятаться. Твари летают, а укрыться от них невозможно. Айрик солидно представился, сообщив, что он маг рода Лерван и что опасность в виде трех тварей уничтожена. Нам не особо поверили, слишком уж молодо мы выглядели. Но продемонстрированные когти убедили людей. Сразу же нашлась и повозка, которая доставила уважаемых магов до города. А там уже через портал прошли в столицу. Правда, на выходе вместо служащих портала нас ожидали стражники. И не только нас, но и всех, кто приходил с востока, расспрашивая о ситуации. Вопросов у служивых людей оказалось много. «Вы уверяете, что прибыли из школы Плато Мечты», — уточнил старший стражник. «Но все ученики погибли. Все без исключения вместе с наставниками, находившимися там. Как все, не поверил я. Школы больше не существует. Она сожжена тварями. А к вам имеются вопросы».